Чтобы решить вопрос, что с вами делать в церкви, это решает пастор со своими служителями. Поэтому ты поедь и вот что-то расскажи, что ты мне говорила своему пастору. Потому что, если ты пойдешь, когда еще никто не знает, и пойдешь еще пастору, и пастор помолится и почувствует, что Бог простил, то когда впоследствии это вылезет наружу, то пастор скажет, я все это знаю, она исповедовалась, и вопрос закрыт, Бог ее простил. А когда вы скажете, я у Куркаева исповедовалась, это не будет аргументом, чтобы делать правильное решение. В ваших церквах, в любой вашей церкви, порядок поддерживают, выносят определенные решения, дисциплинарные взыскания, не посторонние люди, а служители вашей церкви, в которой вы являетесь членами. Поэтому правильно и так должно быть, что должны исповедовать своему пастору. Хорошо меня поняли? И очень хорошо, если у вас церковь будет своя молитвенная группа, и вы не будете ездить к нам. Это будет еще лучше. Дальше вопрос. Обязательно ли исповедоваться вообще? Мы их группуем трохи. Далее, грех любодеяния, чи обов'язково треба исповедовати? Якщо було щире покаяння, більше воно не повторюється. І взагалі за грех любодеяния не наказують в церкві, чи це правильно? И грех малакийства, надо исповедовать или нет? Когда вы находитесь в нормальном состоянии, и вы ничего не требуете, хорошо, и от вас ничего не требует, то ничего не надо исповедовать, если хорошо. Но если вы попали в плен к лукавому, то здесь уже поднимается все. Потому что очень часто, как я сегодня говорил, сегодняшние наши проблемы являются результатом грехов даже предков и вашей жизни, когда вы жили без Бога. И тогда уже поднимается все. И если какие-то мелочи, они не имеют значения в повседневной вашей жизни, когда все нормально, то когда вы попадаете в плен к дьяволу, Писание говорит так – ты не выйдешь оттуда, покуда не отдашь до последнего кадранта. Хорошо меня поняли? Если бы все было хорошо и не надо было бы, то как вы могли попасть в плен к дьяволу? Значит, не было все хорошо. Понимаете, хорошо меня? А если не было все хорошо, а я не знаю, откуда началось плохо, то я начинаю с того, что давайте, может быть, запроданы. Может, где-то в четвертом поколении. Может, вас водили к колдунам, когда были неверующие. Я вообще не приводил пример. Эта девочка была неверующая, потом покаялась. Но сорвался с плеч, и было вытянуто. Уже тогда, когда она помолилась, отреклась от этого. Потому когда вот приезжаешь с таким состоянием тяжелым, тогда уже я не разбираюсь. Когда это было, давай выкладывай. Однажды одну из сестер стали молиться, открывается скотоложство. Она говорит, никогда не было. Когда стали молиться, проявляется. И оказывается, это наследственное. Дед занимался этим. Потом шо поднимаем. Немножко поняли? Немножко, чтобы глупые, что ли? Конечно, поняли. Переспрашиваю, иногда саму хочется удостовериться, что поняли. Тут ще питають, сестра вже близько 6 років, як покаялася, до цієї пори сатана мучить кошмарами і депресіями, яким я не завжди маю сили, з якими боротися. Мною було звершене покаяння і сповідь, за собою нічого не бачу. Яка причина? Може бути, неглубокая була сповідь. Я, допустим, однозначно ответить на вопрос не могу. Потому что, когда, допустим, приходят ко мне исповедоваться, я уже не обращаю внимания на то, что было когда-то. Если оно и было, то что-то было недоделано. И часто бывает так, я начинаю спрашивать то, о чем никто не спрашивал у человека. А оно оставалось и лежало бременем. Поэтому почему? Здесь нет однозначного ответа одного для всех. У каждого своя судьба, индивидуальный путь, который был, и поэтому есть, я просто не могу ответить, почему. Это надо молиться, спрашивать у Господа откровения, рассуждать и видеть. Потому я на все вопросы не могу ответить. Если я был Бог, я бы ответил на все, но я не Бог. Потому не могу на все вопросы отвечать. Ну тут похожий, то не Божий. Угу. Чи будуть люди одержимі спасені, родинні і неродинної одержимості? Поясніть, будь ласка, чи одержимі можуть покаятися? І за який гріх Бог наказує дітей, чи за Бог наказує за гріх дитинства, чи за гріх юності? За який гріх? Да. Бог наказує за гріх дитинства. За всі гріхи юності, які з 8 юності, чому за один? Ну, и те из-за грех детства тоже. Ну, я, допустим, назвал некоторые, которые могут быть присущи юности, а их может быть больше. Допустим, садизм часто бывает, когда дети мучают животных ни за что. Родители смотрят на это. Я просто назвал некоторые. И это не значит, что один садил в юности под впечатлением юношеских порывов, непонимания. Он есть грех юности. Что касается одержимости, то может покаяться, потому что Бог не разрешает занять разум. Он просто запрещает это делать. И я понимаю, для чего тогда Бог это будет делать, освобождать, если он имеет спасение. Если речь идет о чем? Было там, допустим, 5 мудрых и 5 неразумных, помните? И там 5 остались, светильники не горели. Или был болен, не пощадили, был, значит, голодный, не накормили, и они остались вне спасения. Там речь даже не шла об одержимости. Вы меня понимаете, мою логику? То когда в сердце живет нечистый дух, то, конечно, Бог для этого и открывает, чтобы он был, освободился от этого и со свободным сердцем пошел в вечность. А если это все значение не имеет, тогда зачем мы это делаем? Тогда как-нибудь прожил бы, да и упал бы в Царство Небесное. Но в Царство Небесное надо зайти, иметь чистое сердце. А как оно может быть чистым, если живет нечистый в нем? Это уже однозначно. Надо приложить все усилия, чтобы помочь человеку освободиться. Тут другого и мнения быть не может. А то, что, допустим, может покаяться, это милость Божия. Это милость Божия, что такие люди могут каяться. Если было время, я бы мог немножко говорить на эту тему еще. За який гріх, відкритий добровільно при сповіді, мене можуть вилучити з церкви, членів церкви? Чи якщо добровільно, то не приймають якісь міри? Розкажіть детально, детальніше. Я этот вопрос так не ставлю. За какой грех? Проблема вот в чем заключается. Если этот грех уже исповедуется, то он тяжелый грех. За то, что языком что-нибудь сказал, никто не будет отлучать от церкви. Нас всех, наверное, подлучали бы за 2 дня. Но там речь идет, наверное, о колдовстве, о блуде, может, еще о чем-то, об абортах. Там идет речь о серьезных вещах, которые были. Но если человек пришел с исповеди, открылся сам, пришел к служителю, то служитель молится, и он должен получить удостоверение, простил его Бог или нет, и что с ним надо сделать. И в одном случае он может, а в другом случае он не сделает этого. Писание так говорит. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Как вы думаете, милостивые за то, что языком что-то сказал? А строгие, что, допустим, пьянство был, нет. Как человек относится к этому? Первое, значит. Когда одного из братьев решали вопрос, оставить его на служение или нет, потому что у него прямого греха не было, был грех его жены. И одна часть была за то оставить, потому что он не виноват. А другая часть ни в коем случае. Они очень долго рассуждали об этом. И один старец сидел и сказал так. Молчал, потом говорит так. Мы сделаем вот что. Если он признает вину и будет просить прощения, мы его оставим на месте. Если он будет упираться, мы его снимем. Это будет зависеть от него. Так очень часто и решение зависит от самого человека, как он это воспринимает. Или он просится, молится, или он защищается и не хочет признавать ничего. Поэтому здесь вопрос неоднозначный. За какой можно, за какой нет. И очень много зависит от служителя. Он принимает решение. И если служитель вашей церкви принял решение, то никто его отменить не может. Почему? Он отвечает за это. Если совсем вины никакой не было, тогда могут отменить решение. Сказать, брат, ты совсем неправда, он не виноват. Но если была вина, то никто отменять решение не будет. Но если он перебрал меру, придет время, и к нему переберут меру. Вот это будет. Но то, что он сделает, поставит решение, оно так и останется. И, например, у нас ни один епископ не отменит этого. Но мы просим, братья, не будьте жестокими, потому что однажды, если будете так делать, с вами так же поступят. Так написано. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Вы помните, когда во время Иисуса Навина гавайничане обманули Иисуса Навина? Помните? Пришли, значит, сказали, что мы из далекой страны, и они их пощадили. А Саул, знавший это, решил исправить ошибку Иисуса Навина. Вы помните, умертвил гавайничан. И во время Давида 7 лет был день за днем голод на земле. И когда поставили вопрос, Господи, за что? Это говорит, за дом Саула, за его кровожадность, за то, что умертвил гавайничан. И то, что делал Иисус Навин, Бог что-то утвердил, это было закрытое дело. Он не имел права поправлять его. А он когда сделал то, что ему не положено было, то пришел на землю голод и засуха на долгое время. Поэтому вопросы пострее, вопросы устроят, очень серьезные вопросы. И здесь не так-то просто разбираться. Подошли к нему, он принял исповедь, и он решает вопрос. С Богом, я хотел сказать, с Богом решает вопрос. Как что сделать? Но с другой стороны, человек, опять же, не может звільнитися, ему исповедь необходима. Конечно. Он мусит идти исповедоваться. Для спасения своей души он мусит это. Мы понимаем одно. Если сделал преступление, и ты понимаешь, что с ним ты в Царство Небесное не войдешь, то ты делаешь все, что надо делать, независимо от того, как с тобою поступят люди. Тебе самое главное – получить наказание, если надо, и войти в святую вечность. А скрываться, чтобы никто не знал, потом дойти до дверей, а там хода нет дальше, скажите, кому это надо? Потому когда вы будете решать этот вопрос, решайте именно его в таком разрезе. Уже как братья что будут делать? Как они поступят? Это их вопрос. А я хочу это исповедать, хочу молиться, чтобы Бог простил. И если надо, буду наказана, но зато я буду свободна от греха, который сделала. Вот такой подход должен быть правильным. Дальше питание. Сестра пишет, хожу в 10 класс, в сердце сварка, зависть, и много ненависти, до дома прихожу, сгоняю на своих родных, молюсь, чтобы эту ненависть Бог забрал, не могу звільнитися. И друга записка пишет, что я уже исповедовался и снова вертаюсь до того самого. Что мне делать? Может быть, следует больше усилий проложить. Не просто исповедаться, а может быть, в молитве с постом встать на колени, да хорошо помолиться. Вот то, что мы часто делаем, я просто хочу добавить одну мысль сегодня, что Бог есть помощник, и Он помогает тому, кто что-то делает. Мы очень часто хотим, чтобы решили наши вопросы вот таким легким путем. Мы вам сказали, мы исповедовались, а вы теперь делайте все, чтобы я была свободная. Это неправильный подход. Прежде всего, проблема ваша, и вы должны приложить все усилия к тому. Молитва, молитва с постом. Согласитесь, что это служение сегодня забыто. Мы это делаем очень редко. Мы готовы поехать в в Минск, в Барановичи по принципу «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Но на колени стать, пост заложить, этого у нас нету. Это основная болезнь, основная причина, почему мы не можем вырваться из плена. Надо сказать, что вот это служение молитвы с постом, оно не на должном уровне находится. Ни в нашей личной жизни, ни в жизни церквей наших. Вы, наверное, уже забыли, когда последний раз, а может, я ошибаюсь, были в молитве с постом церковной. Наверное, не помните. А может, и помните, я не буду говорить обо всем. Но это сегодня забыто. Забыто сегодня. Дальше. Чи може людина робити відречення сама, без братів, якщо таких братів не знаходить? Может. И в первую очередь, она должна делать это сама. Вот когда я предлагаю повторять за мной отречение, это как раз есть сама. Я просто почему говорю, повторяю за мной? Потому что люди не умеют это делать. Это единственная причина. А вообще это узнавши, она должна сделать сама. Когда-то я уже сегодня говорил, еще раз повторю, у меня была такая брошюрка выпущена, и проклятия не будет более. Как раз вот некоторые меры не столь полны, вот вопросы освящены. Люди стали звонить и говорить. Вот прочитали, стали делать так, как там написано, и стало получаться. И стало получаться. Потому что мы только помогаем. А основная работа самими же производится. Каяться кто должен? А вы? Мы же за вас не покаемся. Я просто объясняю, в чем надо каяться. А это что делать надо самому? Отрекаться от ваших грехов кто будет? Я? Вы? И просто то, чего не связывается со мной, некоторые мне, потому что я говорю, как это делать надо, вот и все. Это же основное все ложится на самого человека. Поэтому здесь однозначно вопрос стоит. Можно и надо. А если уже не получается почему-то, ищите тогда помощи посторонней. Самих не получается. Дальше три записки. Отримання від зачаття, дітонародження питання і користування протизаплідними засобами. Як ви на це дивитесь? Ви знаєте, я просто помню один текст Писання, який говорить так. Значит, у ефремлян улетит слава деторождения. Ни зачатия, ни беременности, ни рождения не будет. То есть зачатия не будет, это слава ушла. Можете найти это местописание, одного из малых пророков написано. Я сегодня уже не помню. То есть добровольно отказываешься от этой славы. Там улетит слава. А здесь сам отказался. Поэтому я понимаю, что единственное, я так понимаю, я так отстаиваю, хотя и в нашем братстве, я не могу говорить от имени его, разное понимание в этом вопросе. Но я понимаю одно. Воздержание только в одном случае. Для упражнения в молитве и посте. Все понятно. Это есть такое. Да. Поэтому, но я не выражаю мнение всех нас. У нас разные мнения тоже полярные по этому поводу. Как вы смотрите на учение Алексея Ледяева и на его новое помазание? Как на заблуждение. Правильно ли в молитве говорить «кровь завета»? Повторять. Я не знаю, как правильно «кровь завета». В каком смысле она произносится, о чем речь идет? Я просто молимся, Господи, потому что кровь Христа, то и есть кровь завета, по сути дела. Но не знаю, как оно выражается, в каком смысле. Вот, допустим, очень часто мы когда молимся, есть такое не то, что правило, а принцип, значит, ограждать кровью Христа. Ставлю на тебя защиту крови Христа. То когда мы это говорим, то мы имеем в виду, не биологическую кровь, а Дух Святой. Потому что в теле Христовом он выполняет ту же самую функцию, которую кровь наша выполняет в организме. И вы помните, три свидетельствуют на небе. Отец, Слово и Святой Дух. И там дальше идет. И три свидетельствуют на земле. дух, вода, и там, где стоит Дух Святой в первом случае, стоит кровь. Поэтому я не совсем понимаю, о чем здесь идет речь. Вы поняли меня хорошо? Вот в теле Христа, это не это тело, которое у нас сегодня. Мы, он глава, а мы члены тела. И мы с главой связаны через Дух Святой. Он команды нам передает. Он нас питает, как кровь питает. Он нам указывает, что нам надо выбросить из жизни. Вы знаете, у крови тоже такие функции. Она, с одной стороны, питательные вещества разносит, кислород, и потом выносит вредные вещества. Правда, кто немножко знает? Ну, то же самое делает вот это Дух Святой в духовном теле Иисуса Христа. Поэтому как кто молится, я не знаю. Если получается, то молитесь. Получайте благословение, и в этом вопросе я даже не знаю, как отвечать. Я никогда не спрашиваю ни у кого, праведно ли я молюсь. Я молюсь так, как написано. А второе, у меня есть большое преимущество. Если я не понимаю, как молиться головой, то в моем сердце живет Дух Святой, который ходатайствует за меня же воздыханиями неизреченными. Вы помните место Писания, что мы часто не знаем, как молиться, о чем молиться, как должно. Помните? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Поэтому вот эти молитвы Духом, если даже мы их не понимаем на ином наречии, они не бывают ошибочными. А молитва головой может быть ошибочной. И Библия говорит об этом. Пришли и просят, дай сесть по правую, по левую сторону. А вы не знаете, чего просите. Поэтому у нас есть великое преимущество. Не мучиться головными болями, как молиться. Дай свободу Духу Святому, и будет молиться так, как надо, и без всяких ошибок. А уже для головы можно подумать немножко. Павел говорил так, буду молиться Духом, буду молиться и умом. Почему? Если не помолюсь умом, то не накормлю мою голову. Ты уже накорми ее, скажи все, что ты хочешь, и будь спокоен, что ты сказал все. А тогда уже будешь молиться так, как надо. Потому что веры не хватает, что Духом молишься за то, за что надо. Говорим, не понимаю, да кто его знает, за что он молился. А уже когда сама скажу, это уже точно сказала все. Пожалуйста, нет вопросов. Можно и так. Брат Микола, коли людина хрещена Духом Святим, вона може бути одержима? Якщо так, то як може жити Дух Божий там і Дух одержимий? Не може. Не може. Тому що Дух Святой, Він живе в нашому Духі, в нашому серці. І якщо живе демонічний Дух, тоді Дух Святой вже не живе. Это не значит, что человек оставленный, он будет снаружи воздействовать, ходатайствовать. Но два духа не могут жить в одном сердце. Поэтому я всегда говорю, когда люди не свободны, демоны разговаривают, они говорят так, вот мне-то Бог говорит внутри, то дьявол говорит, слушай, он тебя обманывает. Такого не может быть. Какое общение у света со тьмою? Какое согласие у Христа с Велиаром? Никакого. Другое дело, когда во плоти что-то есть, то тогда Дух Святой дается нам для того, чтобы держать порабощение плоти. А когда уже в Духе, это вообще тогда вопрос даже не может такого быть. Я-то говорю, никаких языков. Не выдумывал, что сначала Бог говорит через себя, а потом демон. Это он говорит. И разговоров даже нет на эту тему. Якщо можна, скажіть, будь ласка, з якими гріхами брат не може стати служителем? Як правило, якщо був в блуді, якщо був відступником, десь писав в газетах клевету, ну, не знаю, якщо, в якому случаї він не може бути. Але якщо половий гріх, то чому? Тому що в некоторі міри це вже чоловік, який підвержений цій болезні. Ему придется разбирать дела, связанные с этими половыми отношениями. Я знаю, сколько братьев, которые погибли на этой почве. Недавно разбирали одного брата, который принимал исповедание, потом сексуальный массаж стал проводить, раздеваться, что они были очень довольны, помогал, но сегодня, наверное, его исключили. У него была эта болезнь, склонность к этому. Вы меня понимаете, почему? Да. Я спрашиваю, начинаю расспрашивать сестру. Смотрю, она начинает рассказывать мне такие вещи. Я говорю, слушай, зачем ты это мне расскажешь? Она говорит, а чтобы соблазнить тебя. Я говорю, меня, деда ты хочешь соблазнять? Что тебе никого соблазнять, что ли? Нашла кого соблазнять. Ну, думай немножко. Ну, вот так про мумчак сам идет. Я с ней разговариваю, она говорит мне, а ты меня больше интересуешь как мужчина, а не как это. Ну, говорю, тогда до свидания. А это ж очень просто. Если ты сам к этому склонен, то договариваться не надо много. Поэтому в таких вопросах, если есть эта склонность вот к этому направлению, этим братьям не дают возможности быть служителями. Потому что уже было вот это. Поэтому это такие вопросы. Чтобы сами спаслись. Да. Поясніть, будь ласка, ті, що проклинають, вони несуть якесь покарання? Звісно. Во-первых, якщо це прокляття лягло на собственний род, на собственних дітей, то ні одна мать не буде радуватися, якщо буде бачити, як діти страдають.